Она смотрела на него с обожанием, а он говорил все это с нежнейшей улыбкой. Как он был не похож на того злого, отвратительного господина, которого я видел полчаса назад. Но теперь баста, сейчас засяду за работу. И тут он остановился и посмотрел на меня почти с изумлением. Потом сказал медленно: «Кстати, Аня говорила мне, что вы хотите поступить в земледельческую академию». «Это так. Тогда сам Бог послал вас ко мне. Я сейчас раздумываю», — он остановился и сказал, — «впрочем, прочтите сами». И он пододвинул ко мне стопку прочитанных им русских газет. Наверху лежали «Московские ведомости». Я начал читать и задрожал. Оказалось, русские газеты все эти дни дружно писали о моем гувернёре и таинственном убийстве. В Москве, в пруду той самой Петровской земледельческой академии, куда я еще недавно собирался поступить, подо льдом было найдено спеленатое тело студента академии некоего Иванова. Шея несчастного была обмотана шарфом, в край которого завернут кирпич, лоб прошиблен острым орудием, в голове пулевое отверстие, кровавый след вел к гроту, где было совершено убийство. Принимавших участие в убийстве поймали. Они и не отпирались. Оказалось, мой гувернер исполнил все, о чем говорил Бакунину. В патриархальной Петровской академии, где учились в основном провинциалы, он создал тайную организацию и назвал ее «Народной расправой». Причем в Москве повторил тот же трюк, что и в Женеве. Там он лгал Бакунину о мощной организации в России, в Москве лгал студентам о мощной революционной организации в Женеве и предъявил все тот же документ за подписью Бакунина, который показывал мне, и добился успеха. Народная расправа состояла уже из нескольких пятерок и подчинялась строжайшей дисциплине. Точное их число установить не удалось. Удивительно, но Нечаев так и не успел сделать ничего революционного. Даже организовать простейших беспорядков. Организовал он только убийство одного из членов кружка, несчастного студента Иванова, который не захотел ему подчиняться. Все члены народной расправы, которых выяснило следствие, были арестованы, но Нечаев сумел скрыться. «Видимо, за границу», — писала газета. «За границу!» — с ужасом прочел я. Когда я закончил чтение, Федор Михайлович попросил завтра же непременно навестить их. Я пришел, когда Достоевский читал Ане вслух описание зверского убийства. Они заманили Иванова в грот. Кузнецов, один из студентов, схватил Иванова и повалил его у входа в грот. Тогда Нечаев и еще два студента бросились на Иванова. Нечаев сел на грудь Иванова и стал его душить. Кузнецов сидел на ногах, а остальные двое стояли около и ничего не делали. В это время Иванов крикнул: «За что вы меня бьете? Что я сделал?» Но вскоре уже не кричал, но еще шевелился. Тогда Нечаев взял револьвер и прострелил им голову Иванова. «Федор Михайлович, итак, вы собирались туда поступать?» «Совершенно точно». «Значит, вы видели студентов, разговаривали с ними?» «Они мне показались все похожими друг на друга, то, что у нас называется отсталые молодые люди, то есть напрочь лишенные нигилизма, добрые провинциалы». «Таким, как это ни странно, легче навязывать чужую волю, и если появится сильный человек, их легко свести с ума. Это в нашей русской душе. Таинственная потребность отрицания, таящаяся в человеке иногда самом, неотрицающим и благоговеющим. Причем отрицание самой главной святыни, перед которой еще недавно благоговел, и которая вдруг становится ему невыносимым бременем, и оттого наш добрый, богобоязненный народ вдруг впадает в самый страшный злодейский бунт. Любовь ли, вино ли, разгул и жестокость, у нас все через край, у нас все огонь. Иной добрейший человек вмиг может сделаться омерзительным безобразником и преступником, стоит только попасть ему в этот роковой огонь судорожного самоотрицания, саморазрушения. Это так свойственно нашему народному характеру в роковые минуты его жизни. Достаточно такому Нечаеву, поджигателю огня, появиться, и... Федор Михайлович замолчал, потом сказал... Впрочем, дело не в Нечаеве, а в Нечаевщине, ибо сейчас ему подобным, пусть без его силы, но с его убеждениями, несть числа. Эти люди считают себя носителями конечной, единственной истины, и ради этой истины собираются разрушить нынешний мир, нынешнюю жизнь, бесовски применив евангельское «кто не за нас, тот против нас». И оттого всех с противоположными убеждениями убежденно приговаривают к смерти. Они злы идейно, они беспощадны идейно. Им в голову не приходит сказать себе: «А что, если ваша мысль о всеобщем равенстве только вздор и совершенно нелепейшее незнание природы человеческой?» Но они почему-то нагло берутся ее осуществлять, притом через кровь других, через потоки крови. И этот неизвестный мне человек, я говорю о Нечаеве, он предтеча, но предтеча Антихриста. Знаете, что будет, когда они победят? Они первым делом изгонят Бога. Ибо если его нет, тогда все дозволено. Нужно уничтожить Бога, и уничтожится тотчас страх пролития крови. Человек займет место Бога, станет... человека Богом. Ибо, перестав бояться Бога, он в конце концов перестанет бояться смерти. Боюсь, что впереди реки крови, которые я уже не увижу, но вы доживете. Очень боюсь, что Аня доживет. Пророк он был. Анна Григорьевна действительно дожила. И когда я убегал из большевизии, несчастная жена Федора Михайловича все еще была жива. Но тогда он вдруг усмехнулся и спросил: «А куда делся ваш друг, худенький, маленький, нервный, вечно кусающий свои изъеденные до крови ногти?» Я вздрогнул, потому что именно так характеризовал Нечаева в газете один из членов народной расправы. Федор Михайлович продолжал: «До сих пор помню взгляд вашего товарища. Ему маленькие темные глазки смотрели с выражением такой злобы, с такой неумолимой властностью, что я не мог отвести взгляда и, знаете, даже почувствовал животный страх, будто начинается припадок. И ведь начался!» Я сказал, что сожалею и ничего о нем не знаю. Федор Михайлович пристально смотрел на меня, потом будто помнился и вновь заговорил о преступлении. «Да знаете, что самое интересное в сегодняшней газете? Пишут, что он сейчас в Швейцарии или Германии. Мы с вами здесь, и он, возможно, тоже здесь». На этом разговор окончился, и я поспешил откланяться. Когда уходил, слышал их поцелуя, и, закрывая дверь, его голос: «Как же мы срослись! Ножом не разрежешь! Вот для таких, как ты, Аня, и приходил Христос. Я говорю не потому, что люблю, а потому, что знаю тебя». И опять поцелуй. Повторюсь, он был бешено чувственен и всю силу страсти обрушил на невинную Аню. «Итак, гувернер где-то здесь. Я решил немедля вернуться в Россию, несмотря на теткины моления оставаться за границей, которые она регулярно присылала мне в письмах. Я зашел проститься с Достоевскими. Федора Михайловича не было, пришли деньги от издателя, и он в очередной раз отправился выкупать вещи в ломбард. Она сказала: «Я вам всякое наговорила. Забудьте. Я счастлива с ним. Вы ушли, а мы долго говорили о Евангелии и Христе. Я так радуюсь, когда он говорит со мной не только о сахаре в кофе. Вы знаете, Федя все утро писал об этом убийстве. Оно не дает ему покоя, рождает кошмары. Я боюсь припадка. Вчера ему приснился сон. Он летит над городами, покрытыми красным покрывалом. И жалко звонили колокола. Он проснулся, долго молчал, потом рассказал сон и добавил: «Это будущее Россия, вымытая кровью». И все это она произнесла простодушно, буднично. В этом доме о мироздании, о мировых катастрофах привыкли говорить бытово, как о сладком тортике. В дверях она сказала: «Жаль, Алеша, что уезжаете. Он хотел, чтобы вы к нам почаще заходили. Его очень заинтересовал ваш друг, и он просит вас найти его или на худой конец передать ему наш адрес». Петербург. Я пробыл в Петербурге неделю и уже перестал бояться, когда жандарм принес повестку из третьего отделения собственной его императорского величества и попросил расписаться. Сейчас трудно представить ужас, который вызывало одно это название. Дрожащими руками я держал повестку. В ней писалось, что по причине длительного нахождения за границей, согласно постановлению МВД номер такой-то, я должен явиться завтра в 9 утра в третье отделение собственной его императорского величества канцелярии. Отлегло от сердца, понял, что это обычный интерес к долгопутешествующим. Что ж, я путешествовал с тетушкой по Швейцарии, знакомился с красотами сей страны, потом лечился на водах. И я решил не сообщать о вызове тетушки. Но чем ближе был день, тем больше я боялся. Ведь были встречи с Бакуниным, заочно приговоренным сенатом к вечной каторге, и Марксом, и с самим Герценом, и, наконец, с проклятым Нечаевым. Но надо было идти. Утром выпил кофею и, кивнув швейцару Тихону, вышел на набережную. Был промозглый осенний петербургский день. Я вошел в подъезд страшного здания. Пожалуй, это был самый пугающий дом в Петербурге. Ходили ужасные слухи об удивительном устройстве пола в этом здании. После покушения на государя и бегства моего гувернера, тетка решила предостеречь меня от опасных идей, и она рассказала о чудовищном наказании, о особом устройстве в третьем отделении. Это был пол, который придумал некто Шишковский во времена великой императрицы. Он был главой тайной полиции. Императрица, переписывающаяся с Вольтером, отменила пытки, но кнут оставался. Подчеркнув тем самым благодетельную в нашем незрелом детском обществе этакую родительскую пользу кнута. Короче, Шишковский соорудил особый пол, который проваливался вниз вместе с человеком, и там внизу человека пороли. Причем на этом дело не кончалось. Вскоре опорки, Шишковский продолжал заботиться, узнавали в полку. Выпоротый, то есть по кодексу дворянской чести, обесчещенный дворянин, как правило, вынужден был уходить в отставку. Об этом полу знала не только тетка. Слухи ходили по столице. Впоследствии Федор Михайлович рассказывал, когда его арестовали, он и все его соратники по делу, прослышавшие ужасные истории про треклятый пол, придумали идти вдоль стен, стараясь не попадать на середину пола, где, скорее всего, был спрятан проклятый механизм. Вербовка. Но в тот день, войдя в ужасное здание, надпись «Из Дантова ада» вертелась в моей голове. Я предъявил повестку жандарму, стоявшему у дверей. Жандарм как-то мельком, обнадеживающе несерьезно взглянул на повестку и пропустил меня внутрь. Я поднялся по мраморной лестнице с бронзовой девой, держащей светильник. Видно, это была аллегория истины. На втором этаже стоял другой жандарм, как оказалось, поджидавший меня. Проверил повестку, забрал ее и велел идти в конец коридора. совершенно пустынный коридор с ярко-красной ковровой дорожкой и множеством одинаковых дверей, между которыми висели портреты отечественных инквизиторов, руководителей учреждения. В самом конце коридора в золотой раме парадный портрет государя. Там, видно, и помещался кабинет главного руководителя. Но я так и не успел достигнуть портрета государя, когда одна из одинаковых дверей открылась, и навстречу мне шагнул приятнейший развощекий господин самой веселой наружности. Он спросил меня: «Князь В., не так ли? Полковник Кириллов, к вашим услугам, прошу со мной». И пригласил меня войти в открытую дверь. «Позвольте, но в полученном приглашении, так я назвал повестку, значится его превосходительство граф Шувалов. Это пустая формальность. У добрейшего Петра Андреевича хватает занятий, милостивый государь, помимо разбирательств, шалостей молодых людей. Так что прошу». Мы вошли в небольшую комнатку, где стоял маленький стол и два кресла. «Прошу». Я колебался, стараясь придумать, как мне не сесть в кресло. Он мило засмеялся. «Наслышанный легенд о бедном Шишковском?» То-то, смотрю, жались к стенке в коридоре. И добавил вольготно, усаживаясь в кресло: «Садитесь, садитесь, милый друг. В ногах правды нет. И будем с вами приятно беседовать». «Ну что там у нас с вами? В каком безобразии отметились?» Сказал он шутливо, доставая из портфеля объемное дело. Я решил быть строгим. «Об этом я хотел бы спросить вас, милостивый государь, по какому делу меня потревожили?» Мой ответ мне понравился, хотя страх с каждой минутой неумолимо овладевал мною. «О-хо-хо!» — вздохнул Кириллов и вместо ответа углубился, видимо, в чтение моего дела. И вскоре последовала сердитая фраза: «Что ж вы замолчали, любезнейший? Докладывайте о ваших шалостях. Времени у нас немного». Опять углубился в бумаги. Чувствуя себя полным идиотом, я ответил склоненной голове, что докладывать мне совсем нечего. «А я думал, вы хотите доложить нам, как по кружкам ходили, где покушение на государя готовилось, как с государственными преступниками знакомились, как за границей общались с приговоренным к каторге господином Бакуниным и весьма зловредным немцем Марксом, не говоря уже о господине Герцене и господине Нечаеве, организовавшем убийство и бежавшем из России», и вновь углубился в бумаги. Я не успел ответить, ибо в это время мой стул покачнулся, и я полетел вниз.